Она надымит сигаретой и смотрит на меня с такой откровенной враждебностью, что я теряюсь, будто тупица-ученик, не выучивший урока перед строгой учительницей. Так же строго и непримиримо, но с некоторым оттенком любопытства, смотрит на меня ее отец. Тот самый сухощавый подтянутый полковник, который на свадьбе хлопал меня по спине так, что я гудел, словно телеграфный столб, и говорил, что из меня получился бы хороший солдат. Он сидит на табуретке возле голландки, по-военному прямо, сложив на коленях тяжелые жилистые руки с утолщенными, видно, отморозил суставами. И только Лидина бабка, старенькая, в длинной до пят черной юбке, в плюшевой кофте и в пестром, по-крестьянски завязанном платочке, смотрит на меня, как все бабки, скорбно и жалостливо. Я не знаю, чей взгляд мне легче переносить, откровенно враждебной Лидиной мамы или вот этот скорбный и жалостливый ее бабки. «Лида, ты бы лучше пошла, часок погуляла», — говорит Ольга Максимовна. У нее низкий звучный голос, очень полный. Каждый звук она произносит отдельно. И, наверное, сама любуется в душе тем, как это здорово у нее получается. «У нас с Александром...» Она вопросительно смотрит на меня, и я подсказываю чуть поспешнее, чем следовало бы. «Васильевич...» «У нас с Александром Васильевичем серьезный разговор. Ты нам только помешаешь». Лида сидит рядом со мной на краешке тахты, как провинившаяся школьница. Но в глазах прыгают какие-то чертики. Мать не замечает их, а полковник заметил и сердито нахмурился. Услышав обращение Ольги Максимовны, Лида пожимает плечами. «Слушай, мама, брось ты эти свои штучки!» Резко говорит она и проводит кончиком языка по ярко накрашенным губам. «Мне не 14 лет. Не разговаривай, пожалуйста, со мной таким тоном. У Александра Васильевича...» Лида смотрит на меня, и я с благодарностью ловлю ее насмешливый взгляд. «Нет, и не может быть от меня никаких секретов, никаких важных разговоров ни с одним человеком на свете, в которых я не принимала бы участия, особенно если ему предстоит говорить с такой очаровательной женщиной, как ты». На скулах у Ольги Максимовны вспыхивают пятна. Полковник морщится, будто увидел солдата с расстегнутым воротом. «Лидка, не поясничай!» — строго говорит он. «Мать права, мы прекрасно управимся без тебя». «Милые мои родители!» — весело смеется Лида и кладет мне руку на плечо. «И мы ведь тут прекрасно управлялись без вас. Мы вас даже не приглашали. Вы приехали сами. Согласитесь, что в вашем положении начинать с ультиматумов просто неприлично». «Мамочка милая, я никогда не догадывался, что у нее такой язычок. Как она разговаривает с ними, со своими обаятельными, почтенными родителями? Неужели она не видит, что Ольга Максимовна уже надулась, как волейбольная камера? У нее даже шея покраснела, и полковник пыхтит, наверное, раздумывает, а не отправит ли меня на гарнизонную гауптвахту. Они ж сейчас взорвутся с таким грохотом, что мне уже не поможет ни одна больница на свете, даже кремлевская. Но Лидины родители, к моему величайшему удивлению, не взрываются. Видно, Ольга Максимовна хорошо знает свою дочь, гораздо лучше, чем я. Она нервно крутит в пальцах тлеющий окурок, словно раздумывая, куда его все-таки бросить, в пепельницу или на пол. «Попробуй только кинуть на пол», — отчаянно думаю я, хотя чувствую, что даже полслова не могу ей сказать. То ли она догадывается, о чем я думаю, то ли вспоминает о том, что она культурная женщина, но Ольга Максимовна кладет окурок в пепельницу. Потом ледяным жестом отбрасывает назад также коротко остриженные волосы и говорит: «Что ж, будь по-твоему, можешь оставаться», словно она Лиде одолжение сделала. Я жду, что Лида встанет и сделает книгсон, но она сидит тихо, умница и правильно. Зачем сразу лезть в бутылку, когда не знаешь, что они там еще припасли? Александр Васильевич, моя дочь, несколько неуравновешенная, взбалмошная девчонка. Да что они, сговорились с Костей, что ли? Но вы, насколько я знаю, старше ее на целых 4 года. Откуда она это успела узнать? Что же касается жизненного опыта, то думаю, что эту цифру можно увеличить еще в 5 раз. Увеличивая хоть в 100, или не говори такими деревянными словами. Вы должны меня понять. Я мать, а Лида у нас единственная, будто у меня целый гарем. Нас, признаться, обескуражило ее первое замужество. Оно было таким, как бы это сказать, скоропалительным, необдуманным. Лида даже не сочла нужным с нами посоветоваться. Слова катятся, как машины по гладкому асфальту. Не тряхнет, не качнет, даже не замечаешь, что готов задремать и греметь под откос. Интересно, она заранее отрепетировала свою речь или так гладко импровизирует? Лида говорила, что она учительница. Среди учителей несметное множество людей, умеющих без передышки говорить целые часы. Профессиональное заболевание. А, впрочем, чего это я кривляюсь? Она же Лидина мать. У нее, наверное, сердце кровью обливается, когда она видит свою красивую дочь рядом с таким, с такой кочерышкой, как я. Приходит в голову словцо Щербакова. Она мать и, конечно, переживает за свою ненаглядную доченьку. Сколько она планово настроила, каких женихов присматривала. А тут Костя Малышев, а за ним я. Есть от чего потерять голову и заговорить голосом хорошо отрегулированного автомата. «Слушай, обормот, приказываю я сам себе. Это чужая боль в твою душу стучится. Слушай и не кривляйся. У тебя с Лидой своя правда, у ее матери своя. Вы можете рукой махнуть на это дело, Жили же твои родители, хотя дед и бабка так и не примирились с ними.